Глава 41. Скажи, Давид, заранее, что собирается заказать столик в звездолете, она бы отговорила его. Но он задумал сюрприз, и когда назвал таксисту адрес, она притворно обрадовалась. Сейчас они сидели за столиком у стены, озаренной синим светом. Столики у стены считались в звездолете лучшими, и пытались разговаривать, перекрикивая тяжелый гул басов. Некоторые посетители, узнав Давида, перешептывались и беззастенчиво глазели на него. После встречи с Джеки он вернулся домой молчаливый и угнетенный. Тень того счастливого Давида, который около 10 утра тихонько вошел в квартиру и, раздевшись, юркнул к ней под одеяло, между тем, как она пыталась притвориться спящей и не прыснуть. Они любили друг друга. А потом прямо из пакетов, коробок и пластиковых стаканчиков ели обильный завтрак, который Давид притащил из вокзальной кондитерской. Круассаны, бутерброды с ветчиной, мюсли со сливками, бисквиты с кремом, итальянские пирожные, все вперемешку. И снова любили друг друга и строили планы. С 20 декабря до 3 января занятий в школе не было, и Мари договорилась с коллегой, что к сочельнику та оформит по ее эскизам витрины корифея. То есть у нее образовалось 2 недели каникул, и Давид в это время тоже был свободен. Мари знала одну маленькую старомодную гостиницу в отдаленной, частенько заснеженной деревушке в Граубюндене, где ребенка в каникулы каталась на лыжах. А Давид знал гостиницу в одной деревушке в Провансе с цветными покрывалами и цветастыми занавесками, с множеством засушенных букетов, зато с рестораном, где можно мигом забыть немецкую кухню. Или Бали. Ни она, ни он никогда еще не бывали на Бали, и на Сейшелах тоже, и в Западной Африке, и во многих других местах. Список рос до 2 часов, когда Давид, чертыхаясь, встал и оделся, собираясь ехать к Джеки. Теперь же она видела, что он изо всех сил старается изобразить хоть малую талику утренней непринужденной радости. Ей тоже было нелегко обеспечить хорошее настроение. В первую очередь из-за самого ресторана. Он напоминал ей о Ларсе и их прощальной встрече. Теперь она сидела здесь с Давидом, и он был при галстуке, как Ларс, и заказывал шампанское, как Ларс, не спросив ее. В своей неуклюжей манере Давид совершал те же промахи, что и Ларс в его светской. На миг ее охватило знакомое ощущение, что она стала на год старше, но ни на миллиметр вперед не продвинулась. «Шри-Ланка», — предложила она, чтобы нарушить молчание. «Там опять мир, и, как говорят, совершенно сказочно». Давид неопределенно кивнул. И вдруг Мари поняла, что с ним происходит. Джеки изгадил им каникулы. «Выкладывай», — произнесла она, резче, чем хотела. «Старикан навязал тебе новое чтение? Испоганил каникулы?» Давид беспомощно улыбнулся. Раньше эта улыбка очень ей нравилась, но сейчас его беспомощность только раздражала. Но почему он не может хоть раз настоять на своем? Стукнуть кулаком по столу и сказать: «Черта с два, теперь будет, по-моему, и баста». «Когда?» — деловито спросила она. 28 декабря. В Фюрстенхофе. В Бад-Вальдбахе». «Ага. Стало быть, теперь и на курортах читаешь?» Давид пожал плечами. «Прямо посреди каникул. Ни два, ни полтора. Толком не отдохнешь ни до, ни после. На 3-4 дня отель предоставит нам апартаменты». «Джеки и тебе?» — ехидно спросила Мари. «Нам с тобой. Ты же не думаешь всерьез, что в кои-то веки, устроив себе каникулы, я попрусь с тобой на термальный курорт? Мне, слава богу, не 70. У них там прекрасное поле для гольфа». Мари фыркнула. разве я играю в гольф? А ты? Неужто уже и с гольфистами дружбу завел?» Люди, узнавшие Давида в лицо, перестали есть и разговаривать. «Я думал, можно попробовать», — тихо сказал он. «Не такой уж это элитарный спорт, как раньше». «В таком случае он меня тем более не интересует», — ответила Мари в приступе черного юмора. Давид с надеждой улыбнулся, но она не смягчилась. «Давид, список у нас большой. Я найду, куда поехать. С тобой или без тебя?» Двое официантов принесли горячее. Морского петуха, по-бора-борски для Давида и овощи для Мари. Сегодня изысканные блюда мировой кухни наводили на нее тоску. Да и завтракали они поздно. Когда официанты пожелали им приятного аппетита и удалились, она продолжила. «Это против уговора. Ты сделал его своим агентом при условии, что он оставит нашу личную жизнь в покое, и теперь можешь его вышвырнуть». «Вот и вышвырни». Давид смотрел в тарелку, словно обдумывая, можно ли съесть и цветы. «Это не личная жизнь», — сказал он в конце концов. «Чтение — мероприятие деловое». Мари тоже пока не притронулась к своим овощам. «Чтение посреди наших первых совместных каникул — мероприятие очень даже личное. Откровенное нарушение условий. Тут любой суд будет на твоей стороне. У тебя есть письменный документ?» «Агентский договор?» «Нет. Условие, что ему запрещено вторгаться в нашу частную жизнь?» Давид взял вилку, отделил кусочек рыбы. «У нас устный уговор», — признался он. Мария отодвинула свою тарелку. Аппетит окончательно пропал. «Давид, я серьезно. Если ты не отменишь чтение, я уеду без тебя». Давид тоже отодвинул тарелку, протянул руку через стол, взял ее сопротивляющиеся пальцы. «Тогда я все отменю». «Честно?» «Честно». Мари расслабилась, ожидая, когда развеется досада. Давид перебирал ее пальцы. «Рассказать тебе про мой новый роман?» Мари улыбнулась. «Конечно, рассказывай. Это история сына, который из любви к толстухе матери тоже отъедается и становится таким же, как она. В один прекрасный день мать влюбляется и худеет. А сын? Отчаянно ревнует, но жиреет все больше. В конце концов, даже встать не может. А дальше?» — спросила Мари, как ребенок, слушающий вечернюю сказку. Он наваливается на нее и не отпускает, пока она не замирает без движения. Мари испуганно охнула, и Давид с тревогой посмотрел на нее. «Ну, и как тебе?» Мари задумалась, потом сказала: «По-моему, может получиться здорово». «Печально, но здорово».